Мы люди не местные. Пробежимся еще раз по Средневековью с целью посмотреть теперь на кипящую историю под другим углом. Как влияет ухудшение климата на воинственность народов? Как выпирает с насиженных мест диких кочевников и прочих завоевателей? И начнем опять с арабов. Вы уже догадались, наверное, почему. Потому что первый загиб на нашем графике, на рисунке 6, температурная кривая делает вверх. Глобальное потепление эквивалентно ухудшению условий жизни в аридной зоне, то есть там, где арабы. Сельское хозяйство так резко просело тогда на востоке, что кушать стало почти и нечего. Допустим, случится жуткий кризис. «Что ты будешь делать, когда у тебя кончатся все деньги и еда в холодильнике?» — спросил меня как-то в студенческие годы мой приятель Бен. «Пойду работать или подрабатывать. А если не будет никакой работы? Буду продавать имущество. А когда кончится все имущество? Буду просить милостыню. А никто не будет подавать, потому что настанет голод. Что ты будешь делать тогда?» «Пойду грабить и убивать». «Так зачем тебе ждать, пока ты совсем отощаешь, ослабеешь, продашь имущество и полезный для убийства товар, если можно, предвидя все заранее, пойти грабить и убивать полным сил и творческой энергией?» Он был, конечно, прав. Но большинство людей так устроены, что стараются сопротивляться войне до последнего. И только когда уже становится совсем невыносимо, идут грабить и убивать. И тогда уже их отчаянию нет предела. В начале и середине VII века Аравию потрясла серия катастроф. Несколько мощных землетрясений и извержений потухших ныне вулканов, да еще засуха, настолько ухудшили жизнь местного населения, что оно пошло грабить и убивать во все стороны — на север, на юг, на запад, на восток. На западе предводитель одной из банд, Джебаль аль-Тарик, переправился через Гибралтар, кстати, слово «Гибралтар» происходит от имени этого завоевателя, и взял Кордову и Лиссабон. Одновременно арабы вторгаются в Индию и берут город Мултан. Посмотрите на карте, где находятся Кордова и Мултан. Их разделяют почти 7000 километров. И вы представите себе невероятную силу арабского натиска. Немногим позже, на востоке, расширившаяся империя соприкасается с Танским Китаем. Войска Танской династии разбиты на реке Талас в 751 году. К этому времени эпоха иссушения постепенно сходит на нет, а с ней заканчивается и грабительско-миссионерский порыв кочевников. Дальнейшее похолодание приводит к ухудшению климата уже в Европе и является шилом в заднице для общеевропейской интеграции под руководством Карла Великого. В последовавшие за холодным VIII веком теплые X и XI века разморенная достатком Европа только и делает, что обороняется от диких кочевых орд. Их иссушение гонит из степей в места, где можно пожрать. Все эти мадьяры, сарацины, хазары, половцы и печенеги только и делают, что грабят и убивают, грабят и убивают. И не только они. IX и XI века — это эпоха викингов. Вот кто досадил Европе не по-детски. В теплую эпоху конца VII — начала VIII века по северам расплодилось столько этих викингов, что начавшееся похолодание и сопутствующая ему бескормица выдавило этот злобный и жестокий народец в сторону Европы, больше идти им было некуда. В Европе тогда даже поговорка появилась: «Избавь нас, Господи, от дьявола и норманнов». Вот список всех самых замечательных деяний этих северных варваров, начиная с малого. 793 год. Атака на монастырь в Линдисфарне. 799 год. Захват Нанта. 841 год. Взятие Руана. 845 год. Взятие Гамбурга. 844 год – взятие Лиссабона и Севильи, 846 год – осада Рима, 859 год – высадка на Балеарских островах, в Каталонии и на юге Франции. В течение всего IX века норманны интенсивно переселялись из своих гиблых мест, основывали колонии в Англии и Ирландии, плавали на Фареры и в Исландию, отряды викингов доходили до Византии, Поволжья и даже Багдадского халифата. Все это происходило в холодную эпоху. А вот как только в X веке потеплело, так сразу былая активность норманнов куда-то испарилась, словно роса под ярким солнышком, их потихонечку даже стали бить в Англии. Нормандский государственный деятель Кнут Великий сумел было подобрать бразды правления в свои руки, но глобальное потепление не дало норманнам сделать то, что раньше им прекрасно удавалось. Едва натянутые руками Кнута Великого вожжи немедленно ослабли сразу же после его смерти. Оставалось ждать новой волны холодов. Температура свалилась вниз в XI веке. И тогда воспрявшие норманны захватили Сицилию и создали мощное королевство, которое диктовало свою волю не только папе и Византии, но даже сумело справиться с пиратами Магриба, которые были полновластными хозяевами Средиземноморья. Арабский историк Ибн Хальдун писал о тотальном пиратском засилье того времени так: «Христиане не могли спустить на воду даже простую доску». Христиане не могли справиться с бандитами, а норманны смогли. Именно Сицилийское королевство норманнов в результате династических браков породило того самого суперкультурного Фридриха II, о котором уже шла речь в начале этой части. Фридриха II, ставшего главой третьей реинкарнации Римской империи, Священной Римской империи германской нации. И вот тут мы плавно и незаметно переходим к эпохе крестовых походов.